Февраль. 1. Иначе говоря, структуру производства надо описывать таким образом, чтобы у рабочего исчез страх, что он является лишь колесиком безликой бездушной машины. Идеальное же решение этой проблемы – выработка концепции, что работа, какой бы она ни была, есть служение Богу и обществу, и потому она проявление человеческого достоинства. Эмиль Брандер. Гриффордовские лекции. 1948 год. Бульвар Вествуд проходит недалеко от национального радиотелевещания, NBC, и дома Рэндалла, на Беверли-Глен. Это было главной причиной, по которой Гарви любил посещать здешние бары. К тому же, здесь было мало шансов наткнуться на кого-нибудь из чиновников-сослуживцев или приятелей Лоретты. Улица была полна студентов всех типов, бородатых и одетых в поношенные джинсы, гладко выбритых и носящих джинсы дорогостоящие, выглядевшие жутко, намеренно придававших себе такой облик, и юнцов со старомодно-консервативной внешностью, а также всех всевозможных промежуточных разновидностей. Гарви брел среди студентов. Миновал специализированный книжный магазин. Специализация «Свободная любовь». Следующий книжный магазин. Магазин для взрослых мужчин. Да, пожалуй, никто иной, кроме взрослых мужчин, сюда и не заглянет. Еще один. Для любителей научной фантастики. Возможно, там достаточно книг по астрономии и о кометах, рассчитанных на среднего читателя. Прочитав что-нибудь из этого, он сможет затем пойти в магазин студгородка Лос-Анджелесского университета и взять там уже более научный материал. Здание женской религиозной общины с зеркальными стеклами в окнах. За ним вывеска, на которой готическими буквами написано «Первый национальный гарантированный бар». Внутри табуреты, три маленьких столика, четыре кабинки, игральные автоматы и проигрыватель. Отделка стен такая, что нравится только постоянным посетителям. На стойке запасы авторучек, в промежутках между надписями стены отмыты до чиста. Местами краска счищена, чтобы открыть записи, сделанные годами ранее. Археология эпохи поп-культуры. Полумрак бара поглотил Гарви двигающийся как усталый старик. Когда глаза привыкли к сумраку, он увидел Марка Ческу, сидящего на табурете. Он протолкался поближе к Ческу и оперся локтями о стойку. Ческу было 30 с лишним, но по сути он возраста не имел. Вечно молодой человек в начале своей карьеры. Гарви было известно, что Марк прослужил 4 года в военно-морском флоте, поступал в несколько колледжей, начал было учиться в Лос-Анджелесском университете, а сейчас работал в общежитии студентов младших курсов. Иногда он даже называл себя студентом, но никто не верил, что ему удастся когда-нибудь окончить хотя бы колледж. Одет он был в старые джинсы, тенниску, велосипедные тапки и измятую шляпу землекопа. У него были длинные черные волосы и запущенная борода. Под ногтями грязь, и на джинсах свежие полосы грязи. Но вообще-то было заметно, что он недавно мыл руки, и одежда его также недавно стирана. Просто у него не было патологического желания отскребывать себя до чиста. Когда Марк не улыбался, вид у него был угрожающий, несмотря на респектабельный пивной живот. Однако улыбался он часто. Но к некоторым вещам он относился слишком серьезно и примыкал иногда к буянищей толпе. Это было частью выработанного им для себя образа. А еще Марк Ческу может, если захочет, посоревноваться с профессиональными мотогонщиками. Но обычно ему не хочется. Он обеспокоенно посмотрел на Гарви и сказал: «Вы неважно выглядите». «У меня такое состояние, что я хочу убить кое-кого», — сказал Гарви. «Если это так, я могу подыскать подходящего для этого человека», — сказал Марк и замолчал, позволяя обдумать сказанное. «Нет, я имел в виду своих боссов. Если я и хочу кого убить, так это своих боссов, да будут прокляты их бессмертные души». Отказавшись таким образом от предложения Марка, Гарви заказал банку и 2 стакана. Он знал, что Марк на самом деле не пойдет на убийство. Просто это была часть выбранного им для себя образа – всегда знать обо всех больше других. Гарви обычно забавляло это, но сейчас настроение у него было совсем не игривое. «Мне надо добиться от них кое-чего», – сказал Гарви. «Я не прекрасно знаю, что придется пойти мне навстречу. Да и как они, черт бы их побрал, могут об этом не знать. Есть даже надежный заказчик. Но эти сукины дети хотят играть по-своему. Но если один из них свалится завтра с балкона, на убеждение нового мне придется угрохать не менее месяца. А я не могу позволить себе тратить время попусту». Сказанное не нанесет ущерба юмору Ческу. Парень может оказаться полезным. При общении с ним настроение улучшается. И возможно, он в самом деле сможет организовать убийство. Никогда нельзя знать наверняка. «Так для чего им придется пойти вам навстречу?» «Для кометы. Я собираюсь сделать серию документальных фильмов о новой комете. Открывший ее парень, так уж случайно получилось, владеет 70% акций компании, заказавшей фильм». Ческу хихикнул и кивнул. Это весьма неплохое дельце. Мне давно хотелось сделать фильм такого рода. И к тому же, это было бы весьма познавательно. Не то, что последнее мое кинодерьмо. Интервью с предсказателями гибели Земли. Причем у каждого своя версия конца света. Первый из них тогда еще не закончил свой рассказ, а мне уже захотелось перерезать себе глотку и покончить со всем этим. Так почему дела идут в кривь и в кось? Гарри вздохнул и отпил пиво. Понимаете ли, есть, скажем, 4 деятеля, которые имеют право сказать мне: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И вот эти нью-йоркцы не желают мириться с производством заказанных серий. Но при этом никто не может гарантировать, что они не скажут потом «нет». После того, как не колеблясь, потребуют, чтобы я подписал соглашение и предоставил им смету. Пользы от этого дерьма нет ни малейшей, однако у них право решающего голоса. 4 чертовых воротилы, держащие в руках подлинную власть. Ну да ладно, с этими-то я еще могу поладить. Но остается еще пара дюжин тех, кто не может помешать выходу в эфир даже самых идиотских программ, но хочет показать, что он тоже важная персона. И чтобы это доказать друг другу, они могут, если захотят, действительно остановить съемки фильма. Возражений будет выдвинуто столько, сколько они смогут придумать. И при всем этом интересы заказчика прежде всего, не так ли? Не понадобится долго добиваться, когда же Карл взбеленится. Куча дерьма. И мне всегда приходится действовать в таких условиях. Гарри внезапно осознал, что у него словесный понос. Слушай, давай сменим тему. Хорошо. Вы обратили внимание, как это место называется? Гарантированный первый федеральный бар. Остроумно. Оно украдено у Джорджа Карлина. Точно. Люди очень часто пользуются чужими идеями. А знаете, что такое страхование у безумного Эдди? А как же? А машины куплены у свихнутого Мунца? А что насчет раковой клиники жирного Джека? Раковая клиника? Она же покойницкая, жирного Джека, ответил Ческу. Петля, давившая на горло Гарви, постепенно расслаблялась. Он отпил еще пиво, затем прошел в освободившуюся кабинку. Там можно было откинуться, опираясь спиной на стенку. Марк последовал за ним и занял место напротив. Эй, Гарви! Когда мы снова отправимся путешествовать? Ваш мотоцикл еще на ходу? Да. Год назад? Нет, черт возьми, уже 2,5 года. Он послал все к дьяволу и позволил Марку утащить себя в поездку по побережью. Они пили в маленьких барах, беседовали с другими путешественниками и останавливались на привалы там, где им хотелось. Ческу заботился о мотоциклах, а Гарви оплачивал счета. Счета, впрочем, были невелики. То были совершенно безмятежные дни. Мотоцикл на ходу. Но шанса воспользоваться им у меня нет. А когда эта серия пойдет в работу, времени вообще не останется. Я могу помочь в этой работе? Гарри пожал плечами. Почему бы и нет? Марк часто работал с Гарри, таскал камеры и оборудование. А то и просто был в роли мальчика на побегушках. Если вам удастся хоть ненадолго удерживать язык за зубами. Такова уж моя натура. Я меланхолик-всезнайка. Бар потихоньку начал заполняться народом. Проигрыватель перестал играть, и Марк встал. Для всех вас. Сказал он и извлек из-за стойки 12-струнную гитару. Разместился на стуле в дальнем конце помещения. Это тоже было частью обычая. Ческу пил во всех барах за еду и выпивку. Во время той поездки по побережью, в каждом втором баре между Лос-Анджелесом и Кармелем, они получали за счет пения Марка по бесплатному бифштексу. Пил Марк хорошо. Он мог стать и профессионалом, но для этого ему не хватало выдержки и терпения. Ни на одном месте работы ему не удавалось продержаться более недели. Марку казалось, что люди, имеющие постоянный заработок, чародеи, обладающие неким непостижимым для него секретом. Марк взял пробный аккорд, сыграл вступление. Мелодия старой ковбойской песни «Чистая прохладная вода». Целый день подряд в телевизор взгляд, телевизор вместо культуры, культуры. Мыльных опер водоворот, фильмы целые дни напролет, чтобы забыл о культуре, о самом сладчайшем, культуре. Гарри одобрительно хохотнул. Толстяк-бармен поставил перед Марком банку пива, и тот выразил признательность, мотнув головой. Солнышко село, и города тело вопит, вопит о культуре, культуре. Судью и мента разбирает смех, они растоптали культуры грех, самой сладчайшей культуры. На какое-то время Марк перестал петь, терзал гитару. Звенели аккорды, некоторые явно неверные, но некоторые верные на удивление, будто Марк искал что-то, чего никак не мог найти. Телевизор включи, смотри и молчи, твой разум уже не кричит. В телевизор взгляд, ты уже распят, распят рядом с культурой, культурой. Ты уже забыл, кем ты раньше был, и твой разум давно уж остыл. И тебя и меня телевизор купил и продал вместе с культурой, вместе с самой сладчайшей культурой. Гитара смолкла, и Марк квакающим голосом возвестил. Еще больше вы сможете узнать об этом, посмотрев фильмы старины Богарта «Самая сладчайшая культура». Леонард Бернштейн в сопровождении Лондонского симфонического оркестра и группы Rolling Stone. Поражающий воображение показ, что же такое культура. Самое сладчайшее – культура. Граждане, сегодня состоятся дебаты между президентом Союза сельскохозяйственных рабочих и 22 обезумевшими от голода домохозяйками. Основными аргументами домохозяек в дебатах будут кухонные ножи. Это и есть культура. Самое сладчайшее – культура. Господи, подумал Гарви. Господи, проиграть бы запись всего этого у нас на производственном совещании. Он откинулся на стенку бара. Ему было хорошо. Но скоро ему придется отправиться домой. А там жена и Энди, и Киплин. И сам дом, который он так любит, но который так дьявольски дорого стоит.